Клафути с вишней. 500 граммов вишни, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров 30% сметаны, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов коричневого меда, 4 яйца, 100 граммов ядер миндаля, 60 граммов кукурузной муки, по 1 столовой ложке апельсиновой и лимонной цедры, 1 столовая ложка меда, 25 граммов ванильного меда, 3 столовые ложки вишневого ликера. Удалить из ягод косточки. Форму диаметром 25 сантиметров смазать маслом. Посыпать дно 1 столовой ложкой коричневого меда и положить на него вишню. Миксером смешать остатки коричневого меда, яйца, миндаль, кукурузную муку, цедру и все остальные ингредиенты и вылить тесто на ягоды. Форму поставить в разогретую духовку на 20 минут, после чего уменьшить температуру и запекать клафути еще 20 минут. Подавать горячим, теплым, либо холодным.